Глава 11. Таисия. Потребность поверить Кирсанову оказалась настолько сильной, что, вопреки всему, я поддалась. Откинула в сторону логику, планы, все остальное. И просто ждала. Сидела в гостиной на диване, прижав к себе колени. И пялилась на часы, неспешно отсчитывающие секунды. Времени уже за полночь. Меня убивает это, вымораживает настолько, что трудно дышать. Тик, тик, тик. Встреча на ночь глядя. С партнерами. Очень важная для Максима встреча. Я знаю, сколько он работал над этим проектом. Знаю, сколько сил положено на это дело. Все знаю, все понимаю, но... Красные волосы всполохом перед глазами. Зачем так ярко? Специально, чтобы меня позлить? Сигнальный знак, чтобы жена уж наверняка заметила и обратила внимание? Бесит. Так сильно, что грудь разрывают болезненные толчки. А я ведь знала. Всегда знала, что с ним будет больно. С самой первой секунды, с того момента, как наши взгляды пересеклись на одном из благотворительных вечеров. Тогда полыхнуло, ёкнуло и смело внезапным цунами. Но я думала, что справлюсь, что готова ко всему. Была уверена, что знаю, какой будет наша семейная жизнь. Глупая маленькая девочка. Разве можно быть в чём-то уверенной на 100%? Нет. И быть готовой ко всему тоже нельзя. Никогда. Какой бы сильной ты ни была, невозможно переиграть судьбу. Сидеть больше нет сил. Поэтому со скрипом поднимаюсь на ноги и иду к окну. Сдвинув в сторону кружевную штору, я гипнотизирую измученным взглядом въезд во двор. Не дышу, не шевелюсь, не моргаю. Жду, когда муж вернется с рабочей встречи. Я ведь верю ему. Хочу верить. Отчаянно, до слез, до дрожи, вопреки всем доводам разума, но... Всеми любимое «но». Оно всегда все портит, оставляя после себя только горькое разочарование. Увы, в нашей истории этих «но» особенно много. Мы все полностью состоим из этих «но». Дурные предчувствия накатывают обреченной волной, лишая сил к борьбе. Разум твердит одно, а сердце не верит, сопротивляется. Он ведь не сделает этого, не предаст. Мне так отчаянно хочется, чтобы Максим пришел сегодня ко мне. Я даже шепчу вслух, будто это имеет какое-то значение. Пожалуйста, выбери нас, пожалуйста, ты обещал. Память угодливо подкидывает образ Алекса, сдвигающий в сторону мои пончики и выставляющий перед моим мужем свою вазочку с конфетами. Алекса. Какое дурацкое имя. Пошлое. Моего терпения хватает еще на полчаса. Я не должна звонить ему, не должна путаться под ногами, не имею права вмешиваться. Это рабочие моменты. Встреча, которая должна состояться. Это не моя территория, не моя зона ответственности. Но как же мне плохо. Ругаю себя последними словами, но все-таки тянусь за телефоном и набираю Макса. Прислонившись лбом к холодному стеклу, закрываю глаза, кусаю дрожащие губы и жду. Ответь. Пожалуйста. Он молчит. Нет ответа ни на пятый звонок. Не на десятый. Я пытаюсь успокоить себя мыслями о том, что там наверняка шумно. И он просто не слышит. Возможно, телефон на беззвучном в кармане. Или именно сейчас он так занят разговором, что не может отвлечься, или... Можно быть занятым чем-то и кроме разговоров. чем-то более приятным. Снова красный всполох и снова укол под лопатку. Резкий, сильный, пробивающий насквозь. Надо отложить телефон, умыться и лечь спать, но я не могу. Не хватает силы воли, хладнокровия или еще хрен знает чего. Поэтому я набираю короткое сообщение «Позвони мне». Его доставляет, но оно так и остается в непрочитанных даже спустя полчаса. Черт, черт, черт! Упираясь ладонями в подоконник, низко опустив голову, пытаясь продышаться. Это просто встреча, Тась. Просто рабочая встреча, он обещал. Черт! Умоляю саму себя, но молитвы не действуют. Я могу только догадываться, чем сейчас занят Кирсанов, и пытаться не сдохнуть от мыслей, разрывающих мой мозг. В этот момент двор озаряет белый свет, внезапно вывернувший из-за угла машины, и меня тут же подбрасывает, окатив внезапной надеждой. Вернулся! Но спустя миг становится понятно, что это просто такси, приехавшее за клиентами к соседнему подъезду. Не он. Снова беру телефон. Понимаю, что так делать нельзя, что так неправильно, но все равно звоню. Моей выдержки не хватает. Не справляюсь. Слабачка, которая не может держать себя в руках и достойно принимать трудности. Почему меня никто не предупредил, что будет так сложно? Ответь, пожалуйста. В этот раз Вселенная слышит мои мольбы, и длинные гудки наконец прерываются. Максим! Кричу в трубку, едва сдерживаясь, чтобы не зарыдать от облегчения. Ты когда придешь? По спине холодными когтями царапает озноб. С трудом проглотив жесткий ком, сковавший горло. Я надломленно шепчу. «Максим?» После секундной паузы раздается насмешливый женский голос. «Он не может сейчас подойти». Я цепляюсь за подоконник, чтобы не упасть. Удар в грудь, нет сил сделать вдох. Могу только хватать воздух ртом. Мне еле удается просипеть короткую фразу. «Где Максим?» «Занят». Тихий смешок, от которого мороз по коже. «Дай ему трубку! Немедленно!» «Прости, тебя плохо слышно!» «Дай ему трубку!» Там что-то происходит, и сквозь музыку я слышу громкое мужское «Какого хрена?» А следом певучее, полное нежности и предвкушения «Максюш!» У меня взрывается внутри. Все в ошметке, в хлам, в дребезге. Мне плевать на все. Тормоза срывает, и я готова разнести этот мир в пух и прах прямо сейчас. Дай ему трубку! Рычу, но меня уже никто не слушает. В ответ на мои крики раздаются только быстрые ядовитые гудки. Макс все-таки соврал. Он там, с ней! Пытается выплеснуть тот яд, что кипит внутри, срываясь на визг. Он постепенно переходит в надрывный хохот. Истеричный и некрасивый. «Дура!» Зарываясь пальцами в волосы и привалившись лопатками к стене возле окна, сползая на пол. «Ха-ха-ха! Боже, какая я дура!» Макс перезванивает, но я не беру. Не реагирую ни на звонки, ни на сообщения. Просто сижу. И как неживая, пялись на темный проем двери. Впервые за несколько лет я не знаю, что мне делать дальше. Я разобрана, обескуражена и не справляюсь со своими эмоциями. Мне больно, черт возьми. Так больно, что хочется бросаться на стену и выть, запрокинув лицо к луне, равнодушно заглядывающей в окна. Я оказалась не готова к обману. Думала, что сам он никогда. Ни за что. А в итоге нож в спину. Ударяясь затылком о стену, потом еще раз и еще, пытаясь привести мысли в порядок. Надо подниматься, реагировать, что-то делать. А что делать? Я не знаю. В голове провал, в который свалились все мои умные мысли, вся моя самостоятельность и уверенность в себе. Я как солдатик, которым поиграли, а потом бросили, и лежит он такой одинокий на полу, и сам не может подняться. Мне все-таки удается встать. Как пьяная, мотаясь и едва передвигая непослушные ноги, ползу в ванную, включая ледяную воду и умываясь до тех пор, пока лицо не сводит от холода. Мягкое полотенце кажется колючим, когда прижимаю его к полыхающим щекам. Кожу щиплет, глаза тоже. За ребрами шевелится что-то шипастое, наживую вспарывающее легкие и сердце. Я не знаю, что это. Да и знать не хочу. Пусть оно просто отступит и исчезнет. Станет как раньше, а большим я и не прошу. Подняв взгляд, смотрю на свое отражение. Бледное, с зеленым отливом. Рот перекошен, глаза трепещущие озера, полные слез, готовых хлынуть по щекам. Какой кошмар! Разве могла я представить, когда выходила замуж за Кирсанова, что буду вот так разглядывать свою несчастную моську в отражении и подыхать от боли в груди? Нет. Я думала, что все будет иначе. Все, наверное, так думают. Строят планы, что-то представляют. Живут в этих фантазиях, а потом — бах! И с размаху носом в реальность. И в этой реальности ты вовсе не умница и красавица, у которой все под контролем, а жалкая растрёпа, пытающаяся не разреветься перед зеркалом. А жизнь продолжается, и ей пофиг на страдания всяких наивных дурочек. «The show must go on, Тасенька». Криво улыбаясь самой себе, стирая со щеки мокрую дорожку. «Show must go on». Дальше я делаю то, что, наверное, сделали бы многие на моем месте. Иду в комнату, достаю из шкафа спортивную сумку и кладу в нее вещи. Пара футболок, смена белья, джинсы, платье, целая пачка носков. Бестолково непродуманный набор. Вещи, которые просто попались под руку. Я беру их с полки и комком заталкиваю в раскрытый зев сумки. Это можно было бы сделать быстро. Но я двигаюсь так, словно все пространство вокруг меня заполнено липкой ватой. Вязну в ней. Тону, задыхаюсь. Мне никак не удается найти внутреннюю опору. Стержень, в наличии которого я раньше никогда не сомневалась. Теперь вместо него бесформенная каша, на которую самой противно смотреть. Слабачка. И мне стыдно за свою слабость. Вещи собраны, и я, едва справляясь с собственными пальцами, застегиваю сумку. Она легкая и полупустая. Нормальные люди с такой из дома не уходят. Но мне плевать. Как смогла. Надо позвонить подруге и напроситься на ночевку, молять, чтобы приютила меня на время. Или забронировать на свою фамилию номер в отеле. Или что-то еще собрать, чтобы выглядело более солидно. Боже, где мои мозги? Почему они не работают? Пока я пытаюсь справиться с самой собой, взять себя в руки и сделать хоть что-то логичное, в двери поворачивается ключ. От этого звука меня простреливает, накрывает паникой, потом прибивает диким параличом. Макс пришел. Не успела. Теперь выбора нет. В коридоре какая-то возня, что-то падает, потом быстрые шаги в мою сторону. «Тась!» Макс врывается в комнату, моментально цепляет взглядом сумку, стоящую на полу, и тут же меняется в лице. «Даже не думай!» «Ты понятия не имеешь, о чем я думаю». Голос звучит как неживой. Мне самой становится от него страшно. «Я все объясню!» «Не надо. Не утруждайся». Для полной радости мне сейчас не хватает только этого прекрасного мужского «я все объясню». Это почти... ты все не так поняла. Но более продуманный вариант. Его используют, когда есть достойная отмазка. Кирсанов хватает сумку и закидывает ее в шкаф вместе со всем добром. Я и без вещей уйду. Равнодушно жму плечами и направляюсь к выходу. Никуда ты не пойдешь. Не обращая внимания на мое вялое сопротивление, Максим тащит меня в комнату и силой усаживает в кресло. Сам опускается передо мной на колени, руки кладет на мои, не позволяя вскочить и уйти. Да я бы, если честно, и не смогла. Слишком раздавлена своими собственными эмоциями и ощущениями. Тась, послушай меня очень внимательно. Какой смысл слушать очередную ложь? Я принципиально не смотрю на него. Куда угодно, на стену, на светлое пятно от окна или потолок. Только не на него. Мне больно на него смотреть. Реально больно! И от этого так страшно, что начинают стучать зубы. Тась! Он морщится, будто я вмазала ему пощечину. Ты так самозабвенно уверял меня, что этой твоей коллеги не будет рядом. А в итоге она отвечает на твои звонки, когда на часах глубоко за полночь. Я понятия не имею, как она пронюхала об этой встрече. Ее туда никто не звал. Она сама приперлась. А раз приперлась, то не пропадать же добру. У меня в голове все еще звучит насмешливый голос соперницы. Игнорирует мой выпад. По поводу телефона знаю, что выглядит хреново. Но я просто забыл его в пиджаке и вышел с Мироновым и остальными наперекур. Угу. А она, стерва такая, взяла и без спроса в него влезла. Именно так. Не смеши меня, Макс. Пытаясь подняться, но он удерживает на месте. «Поверь, мне сейчас не до смеха!» Он лезет в карман и достает мобильник. «Вот, записи с видеокамер, смотри!» Против воли опускаю взгляд на яркий экран. «Вот мы в зоне для дымящих! В углу указано время!» Стучит пальцем по изображению. «А вот тот же самый момент с другой камеры!» На ней четко видно, как Алекса сидит одна в комнате на низком диванчике. Явно скучает. Неспешно качает ногой, постукивает пальцами по подлокотнику, смотрит на часы и зевает, прикрыв рот ладонью. Потом резко выпрямляется, крутит головой по сторонам, прислушивается и, проворно вскочив, несется к креслу, на спинке которого висит пиджак. Я смотрю, как она бессовестно лезет в карман и достает моргающий телефон. Довольно улыбается и, мазнув пальцем по экрану, отвечает. «Сучка!» Камера не передает звуков, но я по губам считаю уже знакомые фразы. Потом в комнату заходят остальные. Я вижу, как муж спотыкается на пороге, а потом бросается вперед, вырывая свой телефон из чужих когтистых лап. Затем хватает ее под руку и вышвыривает из комнаты, не обращая внимания на удивленные взгляды коллег. Даже через экран я ощущаю его злость. «Видишь, Тась, я не вру, не вру!»